31. Зима шла своим чередом. Вера Элли в Санта-Клауса была восстановлена, во всяком случае на время, следами на камине. Гэтч с восторгом развернул свои подарки, поспешив засунуть в рот кусок блестящей обертки. На Новый год к ним зашли Крэндаллы отведать фирменный пирог Рэчел, и Луис заметил, что Норма выглядит плохо. Взгляд ее был тусклым и каким-то отсутствующим. Его бабушка сказала бы, что Норма сдала, и это было еще не самое плохое слово. Ее руки, обезображенные артритом, теперь покрылись пигментными пятнами. Волосы поредели. Крэндаллы ушли около 10, и они смотрели телевизор вдвоем. Норма была у них в доме последний раз. Остаток зимы был слякотным и дождливым. Ввиду расходов на отопление погода казалась удачной, но в целом наводила тоску. Луис работал в доме, сооружал книжные полки и трудился над моделью Порше. Когда 23 января кончились каникулы, он был рад вернуться на работу. Напомнил о себе и грипп. Серьезная эпидемия болезни охватила кампус через неделю после начала семестра, и у Луиса был хлопот полон рот. 10, а то и 12 часов в день он работал и сильно уставал, но вовсе не был недоволен этим. Теплее всего было 29 января. Уже неделю держалась плюсовая температура. Луис бинтовал сломанную руку молодого человека, который надеялся, тщетно, по мнению Луиса, весной играть в бейсбол, когда одна из медсестер просунула голову в дверь и позвала его к телефону. Луис зашел в кабинет. Это была Рэчел. Она плакала, и он сразу почувствовал тревогу. «Элли», — подумал он, — «упала с санок и сломала руку, или расшибла голову». Он вспомнил про тех парней на тобогане. «Что-нибудь с детьми?» — спросил он. «Рэчел?» «Нет-нет», — успокоила его она, плача. «Не с детьми. Это Норма, Лу. Норма Крэндалл. Она умерла утром, около 8, сразу после завтрака, как сказал Джуд. Он зашел к нам, и я сказала, что ты вернешься через час. Он... Ах, Лу, он выглядит таким потерянным, таким старым. Слава богу, Элли не было, а Гэтч еще мал, чтобы понимать». Луис нахмурился и, несмотря на печальную новость, подумал о том, что ум Рэчел сразу обратился к любимому предмету. Главное — удержать детей в неведении. Смерть — это тайна, ужас, и о ней нельзя знать детям. Так викторианские леди и джентльмены думали, что детям нельзя знать о половых отношениях. «Господи», — сказал он, — «это из-за сердца?» «Не знаю», — сказала она. Она уже не плакала, но голос был хриплым и сдавленным. «Ты придешь, Луис? Ты же его друг, и, я думаю, нужен ему». «Ты его друг?» «Да, конечно», — подумал Луис с легким удивлением. «Никогда не думал, что моим другом будет старик 83 лет». Потом он подумал, что они больше, чем друзья, и Джуд понял это гораздо раньше, чем он. Джуд всегда хотел ему помочь, и, несмотря на все, что случилось, несмотря на этих мышей и птиц, Луис чувствовал, что решение Джуда было верным. А если не верным, то, по крайней мере, проникнутым сочувствием. Теперь ему предстояло сделать что-то для Джуда, и если можно что-то сделать для человека, у которого умерла жена, он это сделает. «Уже еду», — сказал он и повесил трубку.